Глава 7. Самый худший день в моей жизни. Вот те 6 слов, которые в течение последних 2 недель являются моим ежедневным девизом. Первый день прошел более чем отвратительно. Знакомство с отрядом еще куда ни шло. А вот последующее игнорирование с их стороны немного напрягало. После тренировки в секторе холодного оружия мы отправились в зону стрельбы. Конечно, они выполняли все, что я им говорила, но общения как такового не было ни со мной, ни между ними. Когда пришло время отправляться на обед, я направилась посмотреть расписание, чтобы заранее знать, чем нам предстоит заниматься во второй половине дня. Когда я с этим разобралась, то обнаружила, что моя команда покинула спортивный комплекс без меня. Хотя тут не было ничего удивительного, но, как говорится, осадочек остался. После еды был еще час на отдых, а затем мы снова встретились в зале, на этот раз в секторе самообороны. К концу дня все так выдохлись, что еле передвигали ноги. Даже вспоминать не хочу, какая последовала реакция на мои слова о том, что мы отправляемся на пробежку. Но споров не последовало. И в этом главный плюс моей группы. Они делают все, что я им говорю. В комнату я вернулась абсолютно разбитой, но не могла лечь спать грязной и потной, поэтому отправилась в душ. На этот раз я оказалась там не одна. И хотя выбрала самую крайнюю кабинку, две девушки, не стесняясь, пялились на мои шрамы. И пусть я привыкла к такой реакции людей, но приятного в этом все равно ничего нет. Только они ушли, и я вздохнула свободно, как заявился Шейн. Я была в таком ступоре, что даже забыла, что надо бы прикрыться. Но он удивил меня. Бегло оглядел мое тело, а потом не отводил своих глаз от моих. Шрамов как будто и не заметил. Но эти мысли отошли на второй план, когда мужчина сообщил мне потрясающую новость. Вместо обещанных нескольких месяцев мне дают только один. И что, спрашивается, я должна буду успеть сделать за столь короткое время? Еще и мысли о скорой необходимости выйти на территорию диких заставляли сердце биться чаще, а ладони потеть от волнения. Но я так устала, что вырубилась сразу же, как только голова коснулась подушки. Второй день начался не лучше первого. Все притащились, именно притащились, они пришли на пробежку в 6 утра. Шейн, как и обещал, уже ждал нас возле входной двери в казарму. Целый час мы бегали по территории комплекса, после отправились в душ и встретились за завтраком, где совместно с Шейном разработали план тренировок, по которому выходило, что заниматься нам предстоит не меньше 20 часов в день. Когда мы встретились с отрядом в спортивном зале в секторе маскировки, Шейн позвал всех поближе. «Внимание! У нас объявление. Дневное тренировочное время увеличивается от 12 до 13 часов. А можно узнать, с чем это связано?» – спросил Рене. Я тяжело вздохнула, но все же ответила. «Дело в том, что время подготовки к нашей будущей миссии сократилось до месяца. Я сама не в восторге, но подробностями даже со мной пока не поделились». Довольных лиц замечено не было. Только Мира улыбалась, как обычно, но не от того, что рада, а из-за химического воздействия препаратов. Я почувствовала безграничную усталость. Даже не верилось, что с момента знакомства с отрядом прошли всего сутки. Шейн никак не отреагировал на мой словесный укол в его сторону. На третий день Сет со своим отрядом отправлялись на задание. Он подошел ко мне, когда я вышла на пробежку в 6 утра и ждала свой отряд. «Скай! Желаю тебе удачи и огромного терпения. С твоим-то отрядом тебе это понадобится». Что-то от этого мне легче не стало. Но я все равно ответил ему. «Спасибо. А вам удачи на задании. Не расскажешь, куда вы направляетесь и зачем?» «Нет, это секретная информация. Ладно, мне уже пора. Увидимся, когда вернусь». «До встречи». Сет ушел, а я дождалась свой отряд и Шейна, и все вместе мы отправились на пробежку. После обеда, во время тренировки по метанию звездочек, Мира и Ким сцепились и чуть не подрались. После того, как я силой растащила девушек, то не смогла добиться у них, в чем причина ссоры. Дипломатичный Шейн во второй половине дня практически никогда не присутствовал на тренировках, так как у него было полно своих дел. Уверена, уж ему бы удалось выяснить, что произошло. Но так как его не было, пришлось разбираться самой. Как-никак, это мой отряд, а не Шейна. Четвертый день начался вполне мирно. Шейн проводил спарринги со всеми по очереди, но когда Мира должна была выйти на ринг, мы обнаружили ее спящей на одном из матов, находящихся позади него. Шейн пощупал пульс девушки. «Немного ускорен. Что могло произойти?» Я с тревогой смотрела на девушку и уже было решила, что пора позвать медиков, когда Ким скучающим тоном поведала. «Да все с ней нормально. Я видела, как она принимала свои пилюли и вместо одной закинулась сразу тремя». «Что? Почему ты раньше ничего не сказала?» – гневно спросила я у нее. «А зачем?» «И действительно, зачем? Что за люди мне достались?» Шейн тем временем подхватил спящую Миру на руки и понес ее в душ, промывать желудок. Когда дело было сделано и девушка пришла в себя, я отобрала у нее таблетки и потрясла пузырьком в воздухе. «Преть, это будет храниться у меня, и выдавать я их тебе буду, по часам». На это Мира, как всегда, только улыбнулась в своей обычной манере. На пятый день Шейн не пришел на пробежку, а объявился только к 8 часам в спортивном зале. С ним был какой-то высокий молодой мужчина. Мы как раз только приступили к тренировке по стрельбе. «У меня небольшое объявление», – сходу начал он. «Для выполнения заданий вашему отряду выделят машину, чтобы вы могли передвигаться на большие расстояния». «Отлично!» Я была действительно рада. Бегать на своих двоих было не очень-то удобно, и я обратилась с вопросом к своей группе. «Так, кто-нибудь из вас умеет водить машину?» «Нет», – послышался нестройный хор голосов в ответ. Я раздосадованно вздохнула. «Спокойно», – сказал Шейн. «Я предвидел подобное развитие событий, поэтому организовал водительские курсы. Это Колин», – он указал на мужчину. «Он инструктор по вождению. На час в день ты должна отправлять кого-то одного из отряда к нему на занятия. Выбери сама, кто это будет». «Можно я пойду?» – вызвался Джейк. «Я давно хотел научиться водить машину». «Ладно, можешь идти». Джейк ушел вместе с человеком, которого привел с собой Шейн. Но уже через полчаса его вернули всего в синяках и ссадинах, но со счастливой улыбкой на лице. Только вот красный то ли от злости, то ли от волнения Колин прерывающимся голосом сказал. «Парень слишком сильно разогнался, не вписался в поворот и врезался в стену. Тем самым разбил машину, в которой ехал, и еще две, которые стояли на парковке». Я хотела прибить Джейка на месте, но решила, что ему и так досталось. Только махнула на него рукой. «Рене, отправляйся ты». Я понадеялась на ее ответственность как более взрослого человека. «Хорошо», – ответила девушка и отправилась вслед за Колином. Перед сном в этот день я вспоминала дыхательные упражнения для успокоения, которые во время обучения в академии нам показывал мастер Ред. На 6-й день во время обеденного перерыва я отправилась в свою комнату, но заметила, что дверь не заперта. Хотя определенно точно помню, что закрывала ее утром. Осторожно приоткрыла ее и совершенно неожиданно обнаружила там Анну, которая что-то пыталась найти в моем комоде. Я облокотилась на дверной косяк и сложила руки на груди. «Анна, а что здесь происходит?» Девушка вздрогнула от неожиданности, но когда поняла, что отпираться бесполезно, то тихим голосом сказала. «Я искала свое личное дело, чтобы выяснить, что там про меня написали». Я вздохнула. «Анна, мы теперь в одной связке. Ты можешь не бояться и не стесняться обратиться ко мне с любым вопросом. Даже с таким. К тому же ты сейчас нарушаешь мое личное пространство. Такое я терпеть не намерена. Ты поняла меня?» «Поняла. Прости, впредь такого не повторится». Я вздохнула, прошла в комнату, достала папку с ее делом и протянула девушке. Она изумленно уставилась на меня, но бумаги взяла. «Спасибо», – почти шепотом сказала она. Я наблюдала, как в течение 5 минут Анна пролистала свое личное дело, а затем протянула мне папку обратно. После этого девушка, кажется, успокоилась. Она еще раз поблагодарила меня и потихоньку вышла из комнаты. Что же она ожидала там увидеть? Не знаю. Меня больше волнует, что она забралась в мою комнату вместо того, чтобы в открытую поговорить со мной. А это значит, что ни о каком доверии пока и речи быть не может. На 7-й день Ким пришла на тренировку в майке с таким откровенным декольте, что пришлось сделать ей замечание, которое она благополучно проигнорировала. Мира высказалась по этому поводу. Сказала что-то типа того, что у нас военная подготовка, а не курсы для стриптизерш. Девушки снова сцепились. На этот раз я предоставила Шейну возможность разнимать их, а после провела воспитательную беседу по поводу внешнего вида, заявив, что если они будут выкидывать что-то подобное, то впредь будут ходить на тренировки не в удобной одежде, как я им разрешила, а в выданной форме. После этого все притихли, а Шейн одарил меня скупой улыбкой одобрения. С каждым днем чаша моего терпения наполняется все больше и больше. Боюсь, что скоро раздражение и даже гнев выльются через край. но пока каким-то чудом мне удается сдерживаться. День восьмой прошел на удивление спокойно. Моя команда делает успехи в плане тренировок, но не в плане общения. С этим до сих пор напряженка. Казалось бы, можно спокойно выдохнуть, но во время ужина в столовой наша тихоня Анна затеяла драку с парнем из другого отряда. Чем он ее спровоцировал, ни она, ни он не рассказали. При помощи Шейна, который на редкость проводил вторую половину дня с нами, нам с командиром отряда парня удалось уладить ситуацию. Совместно с Шейном мы побеседовали с Анной, но девушка закрылась в себе и отвечала коротко только «да» или «нет». Больше ничего добиться от нее не удалось. Девятый день мы провели на ринге, а затем совершенствовались в стрельбе из лука и занимались маскировкой. Ничего не предвещало беды, можно было бы выдохнуть, и я уже собралась спать, когда раздался стук в дверь. За ней оказался Джейк. «Драка», – запыхавшись, сказал он. «Что? Какая драка?» – не поняла я. У меня было только одно желание – упасть на кровать и не вставать с нее неделю, как минимум. «Там какой-то парень пристает к Ким, но она ему и врезала хорошенько. Он отрубился, толпа уже собралась». Я тяжело вздохнула, закрыла комнату и прямо в пижаме пошла за Джейком на второй этаж. И действительно, народу собралось много. Но командиры отрядов уже начали разгонять всех по спальным местам. Я успела заметить, что обидчика Ким погрузили на носилки и унесли в медицинский блок. «Что ты творишь?» – насколько можно более спокойно спросила у девушки. «Не собираюсь терпеть глупые подкаты и намеки ни от одного мужика», – заявила девушка. «В принципе, я с ней согласна, но поощрять такое поведение не должна. Идите спать, утром поговорим», – только и сказала я своему отряду, который полным составом собрался здесь. Командира группы приставшего к Ким парня я так и не дождалась, поэтому отправилась в свою комнату. Я села на кровать и некоторое время просто сидела, уставившись в пространство перед собой. Они безнадежны. Должно случиться чудо, чтобы у меня получилось добиться хоть каких-то результатов с этими людьми. Десятый день начался просто отвратительно. Во время завтрака ко мне подошел разъяренный мужчина, как я позже поняла, командир пострадавшего парня, и, не сдерживаясь в выражениях, начал орать на всю столовую, чтобы я держала своих отбросов в узде, оскорблял и моих людей, и меня. Шейн внимательно наблюдал за моей реакцией. Но именно в этот момент мое терпение лопнуло, и моему отряду следует сказать спасибо, что это произошло, когда никого из них не было поблизости. Сохраняя видимое спокойствие, встала из-за стола, забрала свой завтрак и решила молча удалиться, но случайно опрокинула поднос на обидчика. Когда он потерял дар речи, а потом начал орать еще громче, я приблизилась к нему на расстояние выдоха, вцепилась ногтями ему в горло и сказала громко и четко, так, что меня точно услышала половина притихшей столовой. «Если я еще раз услышу хоть одно оскорбление в свою сторону или в сторону моей команды, то вырву тебе кадык, и ты больше вообще не сможешь разговаривать». Он мгновенно заткнулся. «А я с тех пор за командирским столом не сижу. День с отрядом прошел спокойно. Они бросали на меня странные взгляды, но никто не осмелился сказать мне хоть слово. Только Шейн сказал во время послеобеденной тренировки: «Так держать. Я считаю, что тебе давно не стоит сдерживаться». Что это значило, я не поняла, но переспрашивать не стала. На 11-й день мы пришли на тренировку в зал. Сегодня мы должны были начать учебные бои с катаной, но спустя 10 минут собрались все, кроме Джейка. «Кто-нибудь видел его? Где он может быть?» «Я видела, как он зашел в раздевалку, но чтобы выходил оттуда, не заметила», — сказала Анна. «Ладно, подождем еще немного». Но по прошествии еще 7 минут мое терпение закончилось, и я, не выпуская из рук учебный деревянный меч, отправилась на его поиски. Когда я зашла в раздевалку, от увиденного у меня просто отвалилась челюсть. Джейк был не один, а с девушкой из другого отряда. Они занимались сексом прямо возле шкафчиков. Как я на них орала, слышал, наверное, не только каждый человек, который пришел на тренировку, но и все люди в радиусе километра от здания. Не сдержавшись, я ударила парня учебным мечом прямо по обнаженной заднице, а потом еще и поставила его с собой в пару на тренировке, так что ему нехило досталось в тот день. Разбираться с девушкой я предоставила командиру ее отряда. Но думаю, она по моему взгляду поняла, что я не одобряю такое поведение. Когда я и побитый Джейк вернулись в сектор для тренировки, девушки из нашего отряда и Шейн, который только что подошел, не смогли сдержать улыбок. И мне бы радоваться хоть какой-то подвижке, но я была зла, поэтому проигнорировала всех. На 12-й день Ким встала не с той ноги. Весь день цеплялась ко всем и выводила абсолютно каждого из себя. Обычно всегда спокойная Анна к обеду не выдержала. «Если ты от меня не отстанешь, я проломлю тебе череп», – холодно заявила она. Мира вела себя на удивление тихо, ведь я уменьшил ей дозу препарата, но внимательно следила за ее реакцией. Срыв или ломка мне были не нужны. А Ким тем временем переключилась на Рене, у которой к концу дня лопнуло терпение, и девушка врезала Ким такую сильную, но не особо удачную пощечину, что разбила губу. Конечно, это плохо, но в глубине души я благодарна ей за этот поступок, потому что из чаши терпения, хоть и выплеснулось немного гнева, но она все равно полна до краев. И через 5 минут я готова была сама устроить взбучку неугомонной девице. На 13-й день Шейн с утра не пришел на тренировку, а только прислал записку, в которой говорилось, что у них случилось какое-то происшествие в административной части города, поэтому он постарается прийти позже. День прошел относительно спокойно, если он вообще может так пройти с моей-то командой. Были мелкие стычки и ссоры, но на них я уже не обращаю внимания. Мы закончили вечернюю тренировку, а Шейн так и не объявился. Зато когда я пошла в душ перед сном, то снова наткнулась там на него. Хорошо, что я уже успела одеться. Меня так разозлило то, что он заявился сюда, что я высказала ему свое недовольство. «Ты мог бы подождать меня возле моей комнаты, раз так хотел поговорить?» На это он только устало заявил. «У меня нет времени на споры. Завтра ранним утром у тебя встреча с моим отцом. Я лишь пришел предупредить, чтобы ты была морально готова к встрече». От этих слов мой внутренний контроль пошатнулся еще сильнее. Что же могло произойти? Продолжая думать об этом, я вернулась в комнату, а Шейн уехал. И вот сегодня я отменила тренировку после завтрака, чему мой отряд только обрадовался и отправился спать полным составом, а я вместе с Шейном, который приехал за мной, направилась прямиком на встречу с главой города. Подъезжаем к зданию администрации, заходим внутрь. Охранник дает мне временный пропуск посетителей, и мы поднимаемся на 2-й этаж. В приемной нас встречает Оливия, которая бросает непонятный для меня взгляд на Шейна, а потом смотрит мне в глаза таким убийственным взглядом, который мог бы испепелить на месте практически любого человека. Но я не отношусь к их числу. У этой дамочки точно не все в порядке с головой. Не удостоив ее приветствием, просто прохожу мимо, прямо в кабинет Конора Уэста. Мистер Уэст сидит за своим столом и просматривает какие-то бумаги. Поднимает взгляд и жестом приглашает сесть. Шейн проходит за спину к отцу и встает спиной к окну. «Доброе утро, мисс Саммерс», – через пару минут говорит старший Уэст. «Рад вас видеть. В 2 словах расскажите мне о ваших успехах». Перевожу взгляд на его сына и приподнимаю брови. Разве он не докладывал? Шейн невозмутимо смотрит на меня, даже глазом не моргнув. Что-то не так, и мне это не нравится. Я чувствую напряжение мужчин, но не могу его объяснить, поэтому начинаю нервничать. «Доброе утро. Особо нечего рассказывать, мои люди еще не готовы ни к каким заданиям. И за 2 предстоящие недели тренировок это вряд ли изменится. Они не могут совладать ни друг с другом, ни с другими окружающими людьми. Вокруг каждого как будто барьер под напряжением, и если сделать хоть один неверный шаг, он тебя испепелит». Глава города тяжело вздыхает, откидывается в кресле и говорит совершенно ошеломляющую вещь. «У вас нет 2 недель. Уже завтра вы отправитесь на 1-е задание. Что он несет? Это бред собачий. Я не нахожу, что ответить, качаю головой и тихо произношу. Нет. Не знаю, то ли я так отказываюсь идти на задание, то ли я не верю тому, что так скоро окажусь за пределами стен, а может быть и все вместе. Я, похоже, в шоке. У нас нет времени на споры, Скай». Он поднимается с кресла и идет к окну. Шейн отступает в сторону, но не сводит с меня взгляда. «Подойдите сюда и скажите, что вы видите». На ватных ногах поднимаюсь и направляюсь к нему. Вид вполне обычный. Я так понимаю, это детский сад. На игровой площадке вижу нескольких детей, но они чересчур спокойные. Никто не бегает и между собой не играют. Странно. Что не так с этими детьми? Спрашиваю, никому конкретно не обращаясь. «Им страшно», — впервые подает голос Шейн. «Вчера было происшествие. Ген дикости сработал у 1 ребенка. Это произошло раньше на 5 месяцев. «Что? Но почему?» «Никто не знает. Но нам нужны медикаменты из этого списка». Уэст-старший протягивает мне бумагу. Достать их можно только в больнице большого города. Я направил несколько отрядов по разным городам. Вы поедете в ближайший. Это и будет вашим проверочным заданием. Приехать, собрать как можно больше лекарств и привести их в целости и сохранности сюда. А как же дикие? А что с ними? Если встретите, убьете. У вас неделя на выполнение задания. Добираться до цели примерно 32 часа без учета остановок. Карту маршрута и города с указанием опасных точек и места, где искать больницу, вам выдадут. Берите все необходимое оружие, запасы еды и воды и отправляйтесь завтра на рассвете. Сегодняшний день потратите на подготовку и составление плана с вашим отрядом. С вами поедет Шейн и пара его лучших людей. Так что у вас будет подстраховка. Не переживайте. Легко сказать. Голова идет кругом. Я не готова. Никто из моих людей не готов. Но выбора нам не предоставили. Поэтому я забираю листок со списком лекарств и иду на выход, чтобы получить карту и дополнительные указания. На миг мне показалось, что я лечу вниз. Земля как будто ушла у меня из-под ног, а в желудке все перевернулось. Но я решительно двигаюсь вперед, стараясь сделать вид, что весь груз этого мира не опустился мне на плечи и не давит с огромной силой.